и поправлял пальцами ленту, если заедала. Словом, я приобрел здесь некоторую технику. Дома из всех этих повторов я склеил лучшие куски и сделал с них единую чистую запись. После свечения оказалось, что благородство Старохатова в случае с лысым сценаристом было той же высшей марки, что и с тихим инженером. Тот же самый камешек, редкостный камешек. Я уважал противоречия. Помимо прочего, противоречия страхуют от банальности. И еще, начиная с этого момента, я стал говорить: будь справедлив, он имущий. Старохатов имущий, и как ни крутись, тебе будет хотеться его осудить. На этом все портреты и вообще все. Не сбейся на простое, не спеши. Из первого периода. Их было три дружка. Сам журналист, он мне и рассказывал, Павел Старохатов и Генаша. Все трое были при военно-полевой газетке. Генаша в тот вечер привел случайного пленного. Все они сидели в блиндаже и пили чай из железных кружек. И немец пил чай, отогревался. Журналист возился с лейкой и сердился. «Как же я его щелкну, гада? Он сидит такой счастливый. Так и щелкни. Чушь собачья, пленный должен выглядеть как пленный. У него должен быть вид. Нужно, чтобы он в штаны наложил от страха». А немец сидел и пил чай. И улыбался. Ему было тепло и хорошо. Он не был перепуган, и он не понимал, чего от него хотят. «Сделай рожу, гад! Ну?» И журналист покосился на свой пистолет. «Может, попугаем?» «Не надо пугать», — сказал сердобольный Генаша. «Не надо», — согласился и Старохатов. «Ладно, пусть Старохатов жулик», — думал я. «Ведь характер жулика сплошь и рядом бывает размашистым и взрывным. Один раз ограбил, другой раз одарил. Характер — это характер. Гришка Орлов, а не граф Зубов. Вот, собственно, разгадка, какая-никакая, а к портрету годящаяся. Чего тебе еще? А вот чего. У такого жулика в самих его поступках было бы и бросалось бы в глаза нечто удалое. Случай же с Колей Оконниковым и особенно с Женькой никак не влазил в эту строку. В случае с Женькой не жулик чувствуется, а накопитель, приобретатель, который долго и степенно присматривается к тому, что плывет по реке мимо. Жаден-то он жаден, но холоден и спокоен. В случае с Женькой это не разбой в тамбуре электрички, когда тебя лупят по башке и сдергивают часы. Это сродни совсем другому. Это аккуратная и продуманная промашка кассирши, которая, вычитая за бездетность, забывает, что у тебя родился второй ребенок, и ставит соответствующую заниженную цифру. И если что не так, спокойно тебе скажет: «А почему же вы, дорогой мой, справку не принесли?» Вот именно. Спокойно, холодно и расчетливо. Зубов, а не Орлов. Я вернулся домой поздно, в 10-11 вечера. «Здравствуйте, здравствуйте». Я потоптался на нашей кухне, покурил, но не остался там, как оставался обычно. Я ушел в комнату, потому что кухня была мала и сейчас была в некотором смысле занята. Кани пришли с завода, в гости. Пришли и сидели на кухне. Так уже бывало. Пришли Кани, как и всегда, двое, тетя Паша и тетя Валя, которые считались ее подругами, хотя годились ей в матери. Две простые женщины, лаборантки, с руками опухшими, красными и заржавевшими, как у слесарей. Они принесли торт, мне тоже перепало, после чего я ушел спать, и теперь они пили с Аней бесконечный чай и говорили про жизнь. «А можно сделать так. Ты, Аня, будешь по-прежнему разбирать эти карточки, работа на дому, а через какое-то время пойдешь в секретарши». «Верно, Аня, верно», — поддержала вторая толстуха. «Тогда и премия будет идти. Но только нужно Гудиму, какая-то шишка на их заводе, сходить». «Ну и сходим. Почему же не сходить? Анечка, и к директору ты сходи». Разговор их тек, как иссыхающий ручеек, и в то же время не иссыхал, тек и тек. А я был в комнате через стенку от них, меня клонило в сон. Разделся, лег, лежал с открытыми глазами и пятился в потолок. Руки ладонью под голову. ощущение, что ты думаешь думу, хотя ты вовсе не думаешь.